Врата величия, соединение неба с землей. Затем, полный тайного смеха, он проспал крепким и гордым сном еще несколько часов. Но на рассвете встал, спустился в луж, направился к торговым рядам. Ибо в складке пояса у него был припрятан перстень с ярко-синей лазуритовой печаткой, которого не нашли Елифазовы слуги. Он продал его ниже цены за толику сухой пищи и несколько кувшинов масла, ибо именно масло нужно было ему, чтобы сделать то, что он считал теперь своим долгом. Прежде чем продолжить свой путь на восток и к воде Нахарина, он еще раз поднялся на место, где видел сон, поставил камень, на котором спал, памятником, стоймя, и щедро полил его маслом с такими словами: «Весиль! Весиль пусть зовется отныне это место, а не Луз, ибо это дом присутствия, и Бог-Вседержитель открылся здесь униженному и укрепил его душу сверх меры. Ведь, конечно, он впал в преувеличение и превзошел всякую меру, воскликнув Влад арфом, что семя мое умножится, как песок, и имя мое будет в почете и славе. Но если он будет со мной, как он обещал, и сохранит шаги мои на чужбине, если он даст мне хлеб и одежду для моего тела, позволит мне вернуться в дом Ицхака целым и невредимым, то пусть Богом моим будет он, а не кто другой, и я буду отдавать ему десятую часть всего, что он мне дарует. Если же вдобавок сбудутся и те слова, какими он, превосходя всякую меру, укрепил мою душу, то пусть этот камень превратится в святилище, где ему будут непрестанно приносить пищу и, кроме того, неукоснительно ублажать его нюх пряными воскурениями. Это обет, это обещание за обещание, и пусть Бог-Вседержитель действует теперь по своему усмотрению». Исав. Вот как было с Елифазом, жалким все же птенцом по сравнению с Иаковом, униженной жертвой его гордости, который, благодаря неведомым Елифазу запасам душевных сил, с легкостью восторжествовал над оскорблениями, нанесенными ему каким-то мальчишкой, да и всегда сподоблялся откровений как раз в самые плачевные свои часы. И разве с отцом получилось не то же, что с сыном? Мы имеем в виду ту встречу с самим Исавом, на которую намекнул Иаков в разговоре, нами подслушанном. В этом случае вознесение главы «Великое ободрение» состоялось заранее, в Пени-Эле, в ту страшную ночь, когда он добыл себе имя, над которым посмеивались Симеон и Левий. И уже обладая именем, то есть наперед зная, что победа за ним, он пошел навстречу своему брату, защищенный в глубине души от любого, если уж его не удастся избежать унижения, защищенный даже от унизительности своего страха перед встречей, которая должна была так убедительно доказать непохожесть одного близнеца на другого. Он не знал, в каком настроении приближается к нему Исав, оповещенный через гонцов им самим же, так как выяснить отношения казалось необходимым. От лазутчиков ему было известно, что тот идет во главе 400 человек, а это одинаково могло означать и почесть, как следствие подобострастной лести его и Иакова посольства, и большую опасность. Он принял меры предосторожности. Самое дорогое, Рахиль и ее 5-летнего сына, он спрятал позади, среди вьючного скота. Дочь свою Дину, дитя Лии, положил как мертвую в сундук, где она чуть не задохнулась, а других детей с их матерями разместил у себя за спиной, выставив вперед наложниц и их потомство. Он выстроил предназначенный в подарок скот и пропустил его с пастухами вперед: 200 коз и козлов, столько же овец и баранов, 30 дойных верблюдец, 40 коров с 10 бычками, 20 ослиц с их ослятами. Он велел гнать их отдельными гуртами, с промежутками, чтобы, встречая очередной гурт, Исав в ответ на свой вопрос узнавал, что это подарок ему господину от Иакова, его раба. И если в час, когда Исав покидал Сеирские горы, его отношение к возвращавшемуся на родину брату было очень еще неопределенно, двойственно и неясно ему самому, то в час, когда он впервые после 25-летней разлуки увидел Иакова воочию,